Глава вторая. Москва без Апостолова или все же с ним? 1 августа 2035 года. Москва. Личная резиденция императора России Александра V. Воздух в личных покоях императора был густым и неподвижным, словно выдержанное вино. Пахло старым деревом, дорогой мебелью, воском для паркета и едва уловимой горьковатой нотой перегретой электроники. Свет от камина играл на позолоте книжных корешков в гигантских шкафах, но его живое тепло не могло соперничать с холодным сиянием массивного голографического экрана, висевшего в центре зала. На экране танцевали тени и вспышки чистого ада. Император, откинувшись в кресле из черного дерева и такого же цвета кожи, смотрел. Его лицо, обычно непроницаемая маска абсолютной власти, было искажено смесью страха, невольного восхищения и ярости. Пальцы сжимали подлокотники так, что тончайшая кожица обивки трещала под ногтями. Это был уже третий выпуск. На экране Марк Апостолов, дворянин, вундеркинд, надежда империи и лицо современной молодежи, все с приставкой «бывший», двигался с грацией хищника. Камера ловила каждый момент. Звук был приглушен, но сквозь тишину покоев прорывался яростный рев энергожгутов, сметающих очередной заслон личной гвардии какого-то индийского махараджи. Кажется, это крепость Ашрамана II, того, который любил варить людей заживо и питаться их страхом. Воздух на записи плыл от жары, искажаясь над раскаленными руинами. Сладковато-приторный запах горелой плоти будто просачивался сквозь экран прямо в ноздри императора. Он видел, как древняя крепость горела, превращаясь в груду оплавленного камня и пепла. Видел, как могущественный пожиратель, последние полвека правивший целым регионом Индии, метался в панике, прежде чем его настигали щупальца из чистой силы и обращали в ничто. Марк Апостолов не просто убивал. Он устраивал спектакль. Хладнокровный, методичный и оттого вдвойне ужасающий. На столике рядом с креслом тихо завибрировал планшет. На его экране одна за другой вспыхивали сводки от министра пропаганды и начальника службы кибербезопасности. «Блокируем основные платформы. Попытка удаления с 37 хостингов. Утечка в пиринговые сети. Не удается локализовать. Обсуждения в Даркнет набирают обороты». Император скрежетнул зубами и отшвырнул планшет. Гаджет с глухим стуком ударился о ковер и затих. Это было бесполезно, как пытаться вычерпать океан чайной ложкой. Каждые 5-7 дней, как выпуск новостей, появлялся новый ролик. Его выкладывали повсюду, в заблокированные на территории империи соцсети, на пиратские стриминговые сервисы, в зашифрованные каналы мессенджеров. Марк словно издевался, демонстрируя всю тщетность попыток его остановить. И самое ужасное, народ все это видел. Сначала обсуждали шепотом, украдкой. Потом все громче. Шоу Апостолова, несмотря на то, что он по-прежнему считался опасным пожирателем, стало вирусным. Скандальной сенсацией номер один в мире. Плохо, что люди разделились. Далеко не все считали действия Апостолова предосудительными и достойными наказания. Одни, да, называли его исчадием ада, маньяком, которого нужно уничтожить. Но вот другие считали молодого парня карающим мечом. Спасителем, который делает ту грязную работу, на которую никогда не решились бы законное правительство. А еще теперь все знали, что император солгал, когда объявил Марка погибшим. Конечно, пресс-службы уже работали, но... Император встал и подошел к окну. За толстенными стеклами, способными выдержать удар томагавка, простиралась ночная Москва, усыпанная огнями. Его город. Его империя. Упорядоченная, жестко контролируемая реальность, которую он выстраивал десятилетиями, как 25 поколений его предков. А где-то там, в душных трущобах Мумбаи или на древних кхатах Варанаси, этот выродок своим кровавым карнавалом рушит сами основы этой реальности. Пробормотал император и скрежетнул зубами. Апостолов не просто убивал пожирателей, он выставлял на показ их немощь, их страх, и тем самым бросал вызов всем им. всем, кто правил из тени или открыто. Тишину нарушил тихий почтительный кашель. В дверях, не смея переступить порог, замер Юсупов. «Ваше императорское величество!» Его голос был хриплым. «Чрезвычайное заседание Совета Безопасности назначено на рассвет!» Император медленно отвернулся от окна. Его тень, удлиненная и искаженная мерцанием голограммы, легла на Юсупова, словно придавив того к полу. «А смысл, Руслан?» Голос императора прозвучал низко. «Вы нашли его? Хоть что-то? Спутниковые снимки, след в сетях, болтовню в чатах его новых поклонников». Юсупов сделал шаг вперед. Его лицо в полумраке казалось осунувшимся и серым. Запах дорогого парфюма донесся до ноздри императора. «Ничего, ваше величество», — выдохнул глава инквизиции, опуская глаза. «Ацтекский след оказался липой. Апостолов каким-то образом умудряется проецировать сигнатуру своей искры сразу в нескольких... направлениях. Все мои отделы работают в круглосуточном режиме, совместно с тайной канцелярией и внешней разведкой, но... нам нужно время. Он появляется в новом месте с каждым выпуском. Мумбаи, затем Варанаси. Сейчас, по данным из последнего ролика, где-то в предгорьях Гималаев. Не говоря уже о том, где он навряд ли может быть. Австралия, Океания, Юг Африки, Перу. Между точками сотни тысяч километров. Никакой логистики. Никаких следов перемещения. Он просто материализуется там, где нужно ему». Император молча выслушал Юсупова, и его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Он знал, что ответ будет именно таким, но от этого не становилось легче. «Зачем он это делает, как ты думаешь?» Тихо, но с металлом в голосе спросил он, указывая подбородком на замерший кадр, где Марк стоял на фоне пылающего дворца. «Что это? Вызов? Насмешка? Он что, надеется, что я, увидев это, выйду к нему на дуэль?» Юсупов кашлянул в кулак, подбирая слова. Воздух в комнате сгустился, стал тяжелым, как свинец. «Ваше Величество, с вашего позволения, это не вызов». Руслан замолчал, подбирая слова. «Думаю, это обращение к толпе. К людям. Апостолов говорит на языке силы, который понимает каждый и маг, и обыватель. Он не скрывается, не договаривается, не ищет расположения властимущих. Он просто показывает, кто он и на что способен, и люди, они уже смотрят и обсуждают это. Он... думаю, Апостолов стелит себе соломку, чтобы вернуться». Наступила пауза, нарушаемая лишь потрескиванием поленьев в камине. Юсупов, набравшись смелости, сделал еще один шаг. Его голос стал тише, почти заговорщицким. «Возможно, нам стоит рассмотреть иной подход. Он уничтожает наших общих врагов за пределами империи, с колоссальной эффективностью, которую наши спецслужбы не могут обеспечить годами. Мы могли бы...» Юсупов сделал паузу, чувствуя, как на него давит взгляд императора и его магическое поле. Глава Инквизиции, с таким трудом удержавший власть после бегства Апостолова, очень не хотел ее потерять и тщательно обдумывал, что говорить, а о чем умолчать. «Мы могли бы заключить негласное соглашение. Пусть продолжает. Возможно, он даже предоставит нам информацию о еретиках и пожирателях внутри наших границ. Связи у них обширные, и вы сами прекрасно знаете, что финансирование ячеек чаще всего идет из-за границ, а взамен... мы, формально, разумеется, могли бы прекратить его преследование. Дадим ему призрачный шанс на помилование в будущем. Это слегка обезоружило бы его пропаганду. Возможно, заставило бы его снизить обороты и обратило его силу в нашу пользу». Император задумался на несколько мгновений, а затем резко с отвращением сморщился, будто почувствовал запах гнили. «Сделку». Он фыркнул, и это прозвучало как плевок. «С ним? Вы совсем ослепли, Юсупов. Он уже больше месяца водит за нос всю империю. Его лицо знает каждый школьник. Его ролики смотрят тайком в каждом кабаке. Он плюет на наши приказы, на наши блокировки, на нашу юрисдикцию. Он пожиратель. И вы думаете, его волнует наше преследование? Да он им наслаждается. Если бы этот выродок хотел помилования, он бы не устраивал цирк, а уже стоял на коленях в этом кабинете и вымаливал его. Нет, Он играет в другую игру. Совсем другую. «Вообще-то, Ваше Величество», — снова заговорил Юсупов, «мое предложение не просто досужий домысел. Мне бы стоило начать с этого, но вы задали вопрос и...» «Говори». «Есть один неприятный момент», — начал Руслан, и его голос звучал очень тихо. «Сегодня на рассвете через дипломатический курьерский канал из нейтральной Швейцарии поступила посылка. На ваше имя». Император медленно обернулся. В его глазах не было интереса, лишь усталое раздражение. «От кого? Опять эти навязчивые альпийские сепаратисты со своими сырами и проектами вечного мира?» «Нет, Ваше Величество». Юсупов покачал головой. «Посылка зарегистрирована на один из фальшивых паспортов Марка Апостолова». Воздух в кабинете, казалось, застыл. Давление подскочило так, что заложило уши. Император выпрямился. Его глаза сузились до щелочек. «Что?» Это было не слово, а низкий, опасный гул. «И ты молчал?» «Прошу прощения, Ваше Величество. Я всего лишь отвечал на ваш вопрос. Но что касается посылки, она прошла всевозможные проверки на магические угрозы. Токсины, взрывчатые вещества. Чисто. Но ее содержимое...» Юсупов сделал паузу, подбирая выражение. «Это энергокристалл высочайшей чистоты. К нему приложено голосовое сообщение. Апостолов утверждает, что на кристалле записаны остатки заклинания, как он выразился, цитата, «неведомого порядка». Он клянется, что это докажет вам. Истинный враг человечества не он». Император фыркнул, и этот звук был сухим и презрительным. Он отвернулся к окну, словно то, что сказал Юсупов, было настолько нелепым, что не заслуживало даже взгляда. «Чушь собачья. Очередной трюк. Он хочет нас запутать, отвлечь или втереться в доверие. Ведет свою игру, а мы должны плясать под его дудку, разгадывая его ребусы». «Я тоже так посчитал, Ваше Величество». Юсупов не отступал. «Но это не все. Вместе с кристаллом он передал архив. Колоссальный объем данных. Терабайты. И это все те видео, что он публикует по кусочкам. Исходники. Без монтажа, без цензуры. Среди них всего несколько тех, что он уже выложил, а остальное... большая часть...» Глава Инквизиции замолчал, и пауза получилась тяжелой. «И?» — нетерпеливо бросил император, все еще не глядя на Руслана. «Там есть другие записи». Юсупов выдохнул. «То, что он пока не выкладывает в сеть. То, что выглядит как... как бред сумасшедшего. Я отсмотрел части, признаюсь честно, все это по существу. Древние храмы, которые не похожи ни на одну известную архитектуру. Существа... я не знаю, как их описать. Не пожиратели. Нечто иное. И голоса. Зовущие голоса, и он везде. Он в этих храмах. Он говорит с этими существами. Архивы, записи, которые можно прочесть. И самое пугающее, Ваше Величество». Юсупов понизил голос до шепота. «Это то, что даже я, посмотрев лишь малую часть, начал сомневаться. Это снято слишком реалистично. Магия там... она другая. Древняя и мертвая. Апостолов либо величайший мистификатор всех времен, либо... либо он нашел нечто такое, о чем мы и не подозревали. И это нечто пугает меня куда больше, чем его кровавые спектакли с махараджами». Император медленно повернулся. Его лицо было бледным, а в глазах стояла та ледяная, бездонная ярость, от которой замирало сердце даже у самых стойких министров. Воздух в кабинете загустел, наполнившись запахом озона и подавленного гнева. «Что именно в этих файлах, Юсупов?» Его голос прозвучал тихо, но с такой силой, что стекла в окнах задребезжали. «Я требую конкретики. Не твои впечатления, а факты». Юсупов, не в силах выдержать этот взгляд, опустил глаза и молча протянул руку к своему планшету. Вместо ответа в центре кабинета, разрезая густую атмосферу, вспыхнула голограмма. Появился он. Марк Апостолов. Не искаженный сжатием потока или пикселями экрана, а четкий, почти осязаемый. Он стоял на фоне каких-то темных, пульсирующих нездоровым светом базальтовых колонн. За его спиной висело нечто, напоминающее карту звездного неба, но со странными, незнакомыми созвездиями. «Ваше императорское величество!» Голос Марка прозвучал спокойно, почти фамильярно, без тени подобострастия. «Если вы смотрите это, Значит, мой скромный дар дошел до адресата. Император замер. Его кулаки сжались так, что кости затрещали. Марк же продолжил. Его слова падали в гробовой тишине кабинета, как удары молота. Он произносил почти дословно ту самую предвыборную речь, что произнес Илони в подземельях Долины Царей. Признался в том, что он пожиратель, но пожиратель особенный. Оружие, созданное системой и обратившееся против нее. О том, что он на стороне людей. А затем он перешел к сути. Его голос стал жестче, холоднее. «Вы думаете, что ваши враги такие, как я? Вышедшие из-под контроля? Вы ошибаетесь. Истинные враги человечества — это совет. Древние пожиратели. Не люди, не маги, пришельцы. Беглецы из иного мира, которые тысячелетиями правили нами из тени, как скотом. А теперь, присытившись и устав, они решили уйти. Их план прост — использовать накопленную магию этой планеты, всю ее жизнь, как одноразовый аккумулятор для прыжка в иные миры. Цена билета — конец света». Он сделал театральную паузу, глядя прямо в записывающую камеру. «Одного из них, Ментухотепа, я уже убил. Охоту на остальных продолжаю. Вместе с этим посланием вы получаете все данные, всю информацию по совету, что мне удалось добыть, все, что знаю я. История, догадки, теории, слабые места. Что вы будете делать с этим — ваше дело. Но что бы вы ни решили, скрывать такую информацию от человечества я не намерен. Я обнародую все, что переслал вам. Обнародую всему миру. Дам вам шанс сделать это самому, но если вы не решитесь, возьму ситуацию в свои руки, ибо люди должны знать, что у нас есть общий враг». Голограмма погасла. В кабинете воцарилась тишина, более оглушительная, чем любой взрыв. Император стоял неподвижно несколько секунд. Потом его тело содрогнулось. Он резко развернулся и с грохотом швырнул со стола тяжеленный бронзовый бюст своего отца. Тот врезался в стену, оставив в дорогой обшивке глубокую вмятину. «Да как он смеет?» Рев императора сотряс стены. «Какой-то в**к, щенок, ставит мне условия, угрожает, подачку принес!» Слюна брызнула из его уголков рта. Юсупов отпрянул, побледнев еще больше. Он впервые увидел императора настолько злым. «Все», — прошипел император. «Все, что он публикует, все, что связано с ним, в печь. Блокировать на всех уровнях, стирать из сетей. Любой, кто распространяет эти файлы, враг государства. Я сделаю так, что его имя забудут, как кошмарный сон. Проклятье. Да он просто выигрывает время, раскачивает лодку и пытается обелить свое имя». Он дышал тяжело, его грудь ходила ходуном. Затем он резко выдохнул, и в его взгляде, помимо ярости, появилось холодное, расчетливое понимание. Он обернулся к Юсупову, который замер в ожидании. «Но...» Император произнес это слово тихо, с усилием. «Всю информацию, что он прислал про этих... древних... все это изучить. Тщательно и тайно. Привлеки лучших аналитиков, криптографов, историков. Я должен знать... лжет этот ублюдок или...» «И отвечать будешь головой, Руслан. Не думай, что я забыл, что этот Апостолов — твой протеже. Я все исполню, Ваше Величество».